Ночью Эльга спала очень мало, а утром велела позвать старших Гриди Ингвара, наиболее близких к ней людей из бояр, и заодно всех отроков и челядинов княжего двора. Эти люди, частью халупы, частью охранники и телохранители, многие годы были ее товарищами на те долгие дни, когда князь в отъезде. Они содержали двор и дом в порядке, готовили пиры, прислуживали на них, наливали мед в рог, который она подносила вернувшемуся мужу. Присутствовать в гризнице одновременно с гридями и боярами, всем вместе и без дела, им было неловко. Толпясь по углам, они переминались с ноги на ногу и тревожно переглядывались. Кто-то пустил слух, что теперь княгиня продаст всех холопов, а оружников распустит. «Я вчера уже назвала вам три моих главных долга», — начала Эльга, велев затворить двери и никого более не пускать. В тех, кто толпился вокруг нее, она была уверена. Если они и не поддержат ее безумный замысел, то хотя бы не выдадут. «Первое. Я должна позаботиться о достойном погребении князя. Второе. Я должна отомстить за него. И третье. Я обязана сберечь наследие мужа, чтобы в целости передать его сыну. И все эти три долга сходятся в деревляне и ее князьях. Они преграждают мне дорогу к могиле убитого ими мужа. Они должны свою кровью заплатить за его кровь. И они должны быть наказаны, чтобы держава моего сына не развалилась по кускам, как выношенная и перелатанная рубаха. Боги подсказали мне способ сделать все это сразу». В устремленных на нее глазах было не просто любопытство, ожидание чуда. Разве что сам Вещий мог бы придумать, как решить одним махом все три задачи, на которые, собственно говоря, нужно множество времени, людей и сил. «Маломир, убийца моего мужа, хочет сам стать моим мужем. Он передал мне свое сватовство через Олега Предславича. Так вот, я пошлю сказать ему, что готова принять сватовство, но сперва должна принести жертвы на могиле Ингвара. Он не откажет мне в этом, и я отправлюсь туда. Одна». Она предостерегающе взглянула на Хрулева, Калаяра и прочих воевод. «Без дружины. Только с теми людьми, кого я взяла бы в обычную мирную поездку. Только с теми, кто нужен для приготовления поминального пира». Она посмотрела на отроков-прислужников, и те с недоверием поняли, что речь идет о них. «Но это будет непростой пир. Вы должны будете приготовить пир для самой Марены. Когда Маломир и его люди напьются и заснут, вы должны будете убить их», — прямо сказала Элька. «Их кровь прольется на могилу Ингвара, и дух его возвеселится. Он получит поминальную жертву. Его убийца будет убит. А древляне будут наказаны, обезглавлены, и Русь получит время для сбора войска, чтобы привести в покорность всю деревлянь. Можно будет не бояться, что к весне у нас останется 10 полянских городков вдоль Днепра, как при Хазарах и Дадира. И теперь я жду ответа от вас». Она вновь посмотрела на отроков. «Решитесь ли вы пойти со мной и совершить мою месть?» Стой!» Раут вскочил и замахал руками. «Эти чушки не справятся. Это ж не курей резать и не поросят колоть. Это уметь надо. Мы пойдем с тобой». «Но если древляне увидят дружину моего мужа, они не поверят, что я хочу всего лишь разделаться с долгами прежнего замужества и вступить в новый брак. Они не увидят дружину. Они что, нас всех в лицо помнят? Я оденусь в дерюгу, сниму все перстни, оставлю дома меч и возьму простой свинорез какой-нибудь. Но я не отпущу тебя с одними холопами». «Ты воевода», — глухо загудели отроки, — «развоевался. Свинью колоть тоже уметь надо. Небось, древляне не труднее свиньи. Без храбров управимся». «Но, княгиня...» — Калаяр встал и шагнул к ней. «Это очень хороший замысел. Сам Вещий мог бы придумать такое, но ты можешь погибнуть». «И что? Я всего лишь женщина. Вы мужчины и вожди. Вы соберете войско и отомстите по-настоящему. Вновь покорите древлян. А я всего лишь жена, и я выполню свой долг жены. Пусть даже он будет в том, чтобы умереть на могиле мужа. Я не боюсь смерти. Бледная после бессонной ночи, одетая в белое, Эльга напоминала реку, скованную льдом. На белой одежде сияло лишь золотое ожерелье с жемчугом и смарагдами, перекликаясь с цветом ее зеленовато-голубых глаз. Вид у нее был отрешенный, но говорила она так уверенно, будто излагала не свои мысли, а пришедшие свыше. И с волей этого высшего существа никто не мог спорить. «Ну что, Калаяр обернулся к отрокам. «Шаг вперед, кто пойдет с княгиней. Мы дадим своих людей, сколько не хватит». Среди челяди возникло замешательство. Одни мешкали, другие через их плечи лезли вперед. Видя, сколько уже вышло, и отставшие спешили за ними. В конце концов, у стены по углам не осталось никого. Десятка-полтора холопов в небеленых рубахах и отроков охраны теснилось теперь перед очагом, неуютно озираясь перед удивленными, насмешливыми и где-то даже уважительными взглядами гридей в серебряных перстнях и с угорскими поясами. «Вы понимаете, что можете полечь там все?» — спросил Калаяр. «Нам, княгиня-матушка», — ключник без мил поклонился Эльге. «Коли ты на смерть идешь, неужто нам отстать? Здесь тебе служили, у богов будем служить». Челядь вокруг него тихо, но согласно загудила. «Уж коли в Навь, так всем двором и тронемся!» — весело крикнул отрок Величко. Весело крикнул отрок Величко, и вокруг засмеялись. Калаяр окинул их внимательным взглядом. «Княгиня, прикажи ворота закрыть, всех лишних выгнать. А этих во двор. Будем учить их хлебным ножом свиней колоть. Чтобы быстро и чисто, времени мало». «И отправь гонца к Маломиру», — добавила Эльга. «Пусть ждет меня возле Малина, где могила мужа моего. Что я иду без гриди и без шума, и хочу обсудить с ним наше дело с глазу на глаз, чтобы ни древляне, ни киевляне не знали о нем раньше времени». «А кто-то жалел, что у Вещего нет сыновей», — пробормотал Одульф, сын старого воевода Ивара. «Вот ведь дурни!» — отозвался Вестим. Спускались сумерки. Осенняя ночь приходит рано. Княжий двор затих, будто затаился в ожидании. Эльга уложила Браню спать и села рядом с колыбелью. Ей хотелось схватить дочь и изо всех сил прижать к себе, может быть, в последний раз. Но она не стала ее тревожить. «Пусть заснет покрепче. Вот-вот придет Живлянка Девиславна, переодетая простой бабой, и с ней рослый челядин, вроде как муж. Они завернут Браню в серую ватолу и унесут на Иворов двор». Собираясь в эту поездку, Эльга больше всего думала о том, на кого оставить свое последнее сокровище. Ута неизвестно где, да и жива ли. Ростиславе она не хотела доверять, не слишком полагалась на сообразительность боярыни. А девочка должна выжить, чем бы ни обернулось дело, и кто бы ни стал в Киеве княжить. В конце концов Эльга позвала к себе младшую дочь давно покойного первого мужа Уты. «Ты помнишь, что Ута спасла тебя?» — спросила она. «И всех твоих братьев и сестер. Благодаря ей вы выжили, выросли в чести и довольстве. Вы с сестрой вышли замуж за воевод, а братья женились на боярских дочерях. Теперь вы ближайшие к нам люди». «Я помню», — прошептала Живлянка, и на глазах у нее показались слезы. Она уже понимала, что княгиня не случайно позвала ее к себе в такое время, и от нее что-то требуется. «Я помню, как она прикрывала нас собой. Матери не помню, а ее помню, и как ехали сюда по зиме, хоть и говорят, что нашего отца. Но его не вернуть. А я... Лучше мне умереть, чем мою вторую матушку обмануть. Я для нее все сделаю». «Сделай то, что сделала бы она сама, если бы здесь была. Сбереги мою дочь. Считай, что это Ута тебе ее поручила». Живлянка закивала, сдерживая слезы. Двухлетней девочкой она лишилась родной матери и совсем ее не помнила, да и отца смутно. Вырастили ее Ута и Местина, и ей не надо было объяснять, как предана Ута своей сестре Эльке. Ута часто рассказывала детям, своим и приемным, всю нелегкую повесть своей юности. У нее девочки учились стойкости и верности, которые им, дочерям и женам воевод, наверняка пригодятся в жизни. По лицу Живляны катились слезы, в глазах отражался мучительный вопрос. Неужели Ута, их приемная мать, больше не вернется? «А я пойду», — прошептала Элька. У нее тоже перехватило горло. «И постараюсь ее домой привезти». Живлянка вдруг потянулась к ней, и обе женщины обнялись, спаянные общей тревогой и надеждой. И впервые за эти страшные дни Эльга всем существом ощутила, что все же осталась не одна. Я начала ждать вести от моего отца чуть ли не сразу, как он уехал, и гораздо раньше, чем они могли прийти. Тем сильнее я удивилась, когда вести пришли вовсе не от него. «Послан я к тебе, Маломир, от Эльги, княгини Киевской», — объявил отрок, назвавшийся Близиной Ильгримовым сыном. Уведомить, что вышла она из Киева с малой дружиной и идет к Малину, к могиле мужа своего, дабы там принести жертву и исправить тризну. И пока не будет этого сделано, она не станет говорить о новом браке, ибо долг ее как жены и честь как княгини того не дозволяют. Мы все замерли, едва веря своим ушам. И просит она тебя, Маломир, прийти туда же с ближними своими людьми, дабы могла она переговорить с тобой о том деле, какое ты знаешь и о каком поведал ей князь Олег. Пока же о деле не переговорено, не желает она, дабы о сём деле многие люди ведали. «Она сама идет сюда?» — переспросил Маломир. Отправь он со своим сватовством любого другого человека, кроме Олега Предславича, не стоило бы дивиться, если бы вместо ответа привезли отрезанную голову посла. Но чтобы Эльга не просто отвергла даже разговор об этом, не просто отправила послов, но сама пожелала переговорить при личной встрече, это казалось сном. Идет к маленькому отцу и желает, дабы послал ты людей указать ей место погребения Ингура. Она одна? С челядью своей, что нужна для поминального пира. Ее отпустили из Киева? Не поверил Владислав. «Где мой отец, князь Олег?» спросила я. Князь Олег объявил киевлянам о правах своих на стол киевский, и люди взяли время подумать. После того, как княгиня с честью проводит дух его к чурам, объявят люди о решении своем. И есть надежда, что они примут Олега в князья? «Не по моему уму такие дела решать», с противоречащей этим скромным словам важностью объявил отрок. «О сём мне княгиня ничего передавать не приказывала». Мы все помолчали. «Значит, есть надежда, что Олега примут в Киеве», — начал Маломир. «Тогда понятно, почему Эльга хочет мира с нами». Они с Владиславом переглянулись. «Куда же ей деваться, если Олег в Киеве сядет?» Загоревшись, воскликнул Владислав. «В этой вести от Эльги он увидел надежду на успех моего отца, в который мы мало верили. За него-то ей не выйти, он ей племянник. Стало быть, княгини киевской ей уже не бывать. Такой жених, как ты, старушка, ей великую честь и радость будет». Я взглянула на Маломира и едва его узнала. В один миг это стал другой человек. Уже очень давно я неизменно видела на его лице досаду и озабоченность. Вернувшись из Малина, он был мрачен вопреки победной похвальбе и, не переставая, пил. Что ни день на Святой Горе шумели пиры, пили за доблесть Треблянскую, за освобождение и торжество над Русью. Лишь я одна оделась в печаль. Я не знала заранее, зачем уезжал Маломир, и его победоносное возвращение поразило меня как громом. Они пытались попрекать меня, почему это я надела печаль после их победы, но им было меня не сбить. «Погиб мой дядя, родной брат моей матери», — напоминала я им сквозь слезы. «И уж точно мне не легче от того, что его убил родич моего мужа». Горе мешалось в моем сердце с ужасом. Я не понимала, как может радоваться Маломир, навлекший такую грозу на деревлянь. Как могут радоваться все эти люди, над головами которых медленно, но верно поднимается меч? Казалось, я одна помню, что вместе с Ингваром погибла вовсе не вся Русь, а лишь малая дружина. А большая его дружина, воеводы, бояре, родичи, все они живы и едва ли просто отступятся от нас. Мужчины тоже это понимали. Уже посланы были люди в Туров и даже к Уграм. Владислав и Маломир часто толковали о том, чтобы попросить покровительство Такшоне и даже платить дань ему, если взамен он защитит деревлянь от Руси. Уговорились лишь обождать, пока мой отец вернется из Киева. Теперь же лицо Маломира удивительно прояснилось. Наверное, он уже видел себя мужем женщины, о красоте и мудрости которой ходили рассказы. И пусть сейчас он был всего лишь дядей древлянского князя, теперь для него наступали иные времена. В этот миг я и поверила, что наши чаяния сбудутся и кровавый раздор разрешится мирно. Вопреки разуму, я хотела в это верить. Увидела своего отца на киевском столе, ведь он и впрямь является законным его наследником. Увидела Добрыню, владыкой Руси и деревляне, могущественным, равным цесарем и каганом. Да, но Маломир-то чему так обрадовался? Уж точно не будущей славе моего сына. И тут я сообразила. Не Добрыню, а себя он видел владыкой, равным хазарским каганом. Ведь, сделавшись мужем Эльги, племянницы Вещева, Маломир получал тоже преимущество в борьбе за киевский стол, благодаря которому Ингвар когда-то одолел моего отца. «О боги! Да понимал ли это мой отец, когда взялся посватать Эльгу за Маломира? В тот же день, велев подать мне лошадь, я впервые за долгие-долгие дни поскакала в Свинель-городец». Мистина Свенельдич думал, что величайшее унижение своей жизни он пережил в тот день, когда узнал, что его семья захвачена древлянами при содействии отцовой дружины. Но ошибся. Величайшее унижение ждало его в тот день, когда торжествующий Маломир привез ему семью обратно. «Теперь ты знаешь, кто тебе истинный друг», — объявил он, пока Мистина в изумлении рассматривал жену с прижавшимися к ней четырьмя детьми, все одетые в поношенную уже печаль, исхудалые и бледные, похожие на возвращенных с того света. «Ингарь их захватил и к себе в Киев вез, а я их отбил и тебе вручаю». «Нет больше Ингаря Киевского. Накрылся он землей могильной. И не ходить ему больше по земле древлянской. Не брать нас дани, не чинить обид людям. Некому тебе больше служить, так служи мне. Потому и отдаю тебе жену твою без выкупа и без условий». Владислав, узнав об этом решении дяди, сперва счел, что тот сошел с ума. В деле о заложниках между двумя древлянскими князьями и раньше возникали несогласия. С самого начала Владислав хотел забрать к себе Соколину. Но Маломир не позволил. Не время было вносить раздор в собственный дом и наносить новое оскорбление Мистине, которого они надеялись перетянуть на свою сторону. И вот теперь дядя привез заложников, возвращая Мистине свободу именно тогда, когда в ожидании неминуемой войны с Русью тот наиболее полезен на этой стороне и наиболее опасен на той. «Вот увидишь», — посмеивался Маломир в ответ на упреки племянника, «не уедет он никуда, наш он теперь. Никто в Киеве не поверит, что он к нашей битве не причастен, если он от смерти Ингаревой такую пользу получит, бабу свою назад». И Маломир оказался прав. Мистина никуда не уехал. «Это правда», — тихо вымолвила Ута в ответ на его недоумевающий взгляд. «Я видела это своими глазами». Сколько не думала она за эти месяцы, что скажет мужу, когда они вновь увидятся. Такой их встречи она не могла вообразить. Ута видела все. Последний живой взгляд Ингвара, его раны, омытые речной водой. Она раздевала и обмывала его тело, как 15 лет назад, тело первого мужа. Но теперь она не испытывала такого режущего отчаяния, как тогда. Она смирилась с мыслью, что смерть отнимает самое дорогое. И тогда, когда не ждешь, не веришь, не желаешь мириться. Она видела Ингвара на краде. Это она настояла, чтобы Маломир устроил погребение, пусть и по древлянскому обычаю, а не по русскому. Лишь бы тело не разлагалось без погребения, препятствуя духу пойти предначертанным путем. Она видела, как завеса дыма и пламени навек сомкнулась над его головой. И ей казалось, что ее главное дело в жизни, которого она не служит себя, пока сама не уйдет под земляной покров, это свидетельствовать, говорить текущим мимо поколениям. Я видела это, видела своими глазами. К приезду Предславы Ута и дети уже немного пришли в себя. Отмылись и отъелись. Но страшная беда заслонила радость возвращения к мужу и отцу. И у всех в семье, и даже в дружине, вид был такой, будто непогребенное тело лежит где-то рядом, тут же на лавке. «Эльга приедет сюда?» Уте тоже казалось, что она ослышалась. «Собирается говорить с Маломиром о замужестве?» Они с Мистиной переглянулись, и впервые за эти дни в их глазах блеснуло живое взаимопонимание. Мистина теперь смотрел на жену с непривычно виноватым видом. Он отправил ее в путь, не обеспечив защитой, и не он вызволил ее и детей из плена, а теперь, получив дурную весть, не знал, как быть дальше. Он не отваживался пока возвращаться в Киев, подозревая, что его там считают предателем. Но и оставаться в деревляне, отчетливо понимая, что вот-вот разразится война, было глупо. Нужно было на что-то решиться в ближайшие же дни. И вот оказалось, что Эльга уже решилась. «Мы тоже поедем», — воскликнула Ута. «Когда Маломир собирается в дорогу?» Отрок сказал, что княгиня выехала сразу вслед за ним. «Значит, она будет возле Малина уже на днях». «Мы поедем завтра же. Я сама покажу моей сестре могилу ее мужа и расскажу, что для него было сделано. И как все это вышло». Ута взглянула на мужа, и тот кивнул. Зная Эльгу 15 лет, Мистина не более своей жены мог поверить, что Эльга уже через пару дней после смерти Ингвара собралась замуж за его убийцу. В это мог поверить Маломир, жаждущий уйти от возмездия. Могли поверить древляне, опьяненные успехом и считающие, что схватили Перуна за бороду. Но Мистин и Уда понимали. Эльга задумала нечто совершенно иное. Но что бы она ни задумала, они будут рядом и помогут. Настал день показать ей, на чьей а не стороне.